Глава 9. Весна была в разгаре. Все кругом цвело, когда они сошли с поезда в родном городе. Почему-то Эдвине казалось, что город будет таким же, как в день отъезда. Но все изменилось. Изменилось, как их собственная жизнь. Эдвин уезжала из дома счастливой, беззаботной девчонкой. С ними ехал Чарльз, и они всю дорогу болтали о будущей жизни, о свадебном путешествии и даже о том, сколько детей они хотят завести. Но сейчас все стало другим, и сама Эдвина тоже. На ней было черное платье, делавшее ее выше, тоньше и гораздо старше. Лицо ее закрывала вуаль, спускавшаяся со строгой черной шляпки, купленной в Нью-Йорке. Когда она вышла из вагона и огляделась, то сразу, как и предполагала, увидела репортеров из «Папиной» и других газет. На секунду ей показалось, что сюда сбежалось полгорода. Вперед выскочил фотограф, засверкал вспышкой. Эдвина отвернулась, стараясь не обращать внимания на любопытную толпу и журналистов. Она помогла спуститься на платформу детям. Филипп держал Алексис и Фанни, а Эдвина несла Тедди, пока Джордж искал носильщика. Они были дома, и, несмотря на толпу чужих людей, чувствовали себя здесь в безопасности. В то время как Эдвина возилась с багажом, к ней подошел какой-то человек, и она узнала поверенного отца, Бена Джонса. Он много лет дружил с ее отцом. Они были ровесниками и 25 лет назад делили комнату в Гарварде. Бен был высоким, привлекательным мужчиной с седыми волосами. Он знал Эдвину еще крошечной девочкой. Перед отъездом в Европу видел счастливую, очаровательную девушку. Но теперь перед ним стояла очень грустная молодая женщина, в глазах которой застыли мука и боль. Он раздвигал толпу, пробираясь к Эдвине, и люди безропотно уступали ему дорогу. «Здравствуй, Эдвина!» — с трудом сдерживая подступившие слезы, приветствовал ее Бен. «Мне так жаль!» — быстро проговорил он, боясь заплакать. Берт Уинфилд был его лучшим другом, и весть о катастрофе явилась для него страшным ударом. Он просмотрел все газеты, стараясь что-нибудь разузнать об Уинфилдах, а потом получил известие от Эдвины, возвращавшейся в Нью-Йорк на Карпатии с братьями и сестрами, но без родителей и жениха. Бен горько оплакивал потерю своего лучшего друга и его жены, а также очень жалел их бедных детей. Все ему страшно обрадовались. Джордж радостно улыбался Бену, и даже Филипп почувствовал облегчение при виде знакомого лица. Бен был первым другом, которого они встретили после своего спасения. Бен постарался оградить их от назойливого внимания репортеров. Джордж похвастался Бену, что по дороге домой выучил два новых карточных фокуса. Он изо всех сил старался быть общительным, но Бен заметил, что Джордж выглядел усталым, бледным и очень печальным. Совсем не тот проказливый Джордж, которого он знал раньше. «Ты покажешь их мне дома. Кстати, ты по-прежнему плутуешь в картах?» — поинтересовался Бен, и Джордж в ответ ухмыльнулся. Оглянувшись, Бен увидел, что застывшее лицо Алексис вообще ничего не выражает, а Эдвина страшно исхудала. «А мама умерла», — сообщила Фанни. И Эдвина почувствовала невыносимую боль от этих слов малышки. «Я знаю», — тихо сказал Бен. «Для меня было большим горем это услышать». Он сочувственно взглянул на Эдвину. Та еще больше побледнела под вуалью. Вообще, они все были очень бледны, и у Бена щемило сердце, когда он смотрел на детей, переживших такой ужас. «Но я рад, что ты поправилась, Фанни. Мы все беспокоились за тебя». Она радостно закивала, показывая руку. «Мороз укусил меня за пальчики, а Тедди кашлял, но он тоже выздоровел.